не расслабляемся, я не сомневаюсь, что после того, как мы просветили их сканерами, они как минимум знают о нашем присутствии». Мой голос был крайне напряженным. 5 минут до зоны действия биологических сканеров. Что касается технической составляющей, я бы сказала, что это мертвый корабль. Вот только нет никаких следов, которые могли бы рассказать, почему именно корабль мертв. Никаких следов попадания в критические точки. Сузи продолжала лаконично докладывать обо всем обнаруженном. Похоже, наши мысли о том, что это ловушка, были правильны. Я вздохнул. Как же не хотелось, чтобы это было именно так, но все выходит довольно паршиво. Корабль противников в зоне действия биологических сканеров. Признаков жизни на корабле не выявлено. Сузи, включи экспериментальную программу от Солуса. Ну, ту, которая для обнаружения хасков. Солус, сидевший рядом, довольно улыбнулся и покивал головой. Запускаю новую программу. ХМ. Интересно, на корабле очень много хасков, но судя по данным, которые я получаю, они спят? Да. Скорее всего, режим ожидания. Есть у хасков такая неприятная штука. Они могут находиться в своего рода спящем режиме, пока не обнаружат цель. Эти слова произнесла Тали, которая нервно поглаживала свой шестиствольный пулеметик. Проблема в другом, я вообще не регистрирую живых организмов на корабле. Голос Сузи был слегка напряженным. Так, ладно, будь внимательна, особенно при контакте с системами корабля. Если там нет живых, то есть вероятность наличия и... Поняла. Приближаемся к кораблю. Задействую маневр сближения с враждебной целью. Компенсаторы Нормандии не справились с виражом, который выполнил Джокер, и мы все почувствовали некоторую перегрузку. 10 минут до высадки. Новая перегрузка и еще одна. Шепард, я проанализировала данные сканеров. Скорее всего, сейчас мы имеем дело с тем же кораблем, который сбил Нормандию и СР-1. Понял тебя. Корабль завис и медленно состыковался с кораблем коллекционеров. Так что мы спокойно прошли через шлюз нашего корабля. Отставить. Я махнул Тали, которая хотела взломать шлюз, и взял небольшую шашку взрывчатки, предназначенную специально для вышибания таких вот шлюзов. Все назад. Поставив таймер, я также отошел назад, и Сузи закрыла наш шлюз, после чего произошел взрыв. Давление в норме. Открываю шлюз. Шлюз открылся, и медленно пошли по территории корабля. При этом все мы были напряжены. Солус шел рядом с нами и вовсю работал сканером своего уника. Но вот, что было странно. Корабль был полностью пуст. Мы даже зависших в режиме ожидания хасков не видели. Секунду. Солус подошел к одной из панелей и быстро подключился к ней, а спустя 3 минуты кивнул головой и, отключившись от панели, пошел рядом с нами. Тишина. Она угнетала и заставляла ожидать худшего развития событий. Невероятные данные. Требуется проанализировать. Предварительные выводы шокируют. Мы продолжили идти, пока Солус тихо бормотал. Что-то важное. Нет, не важно. Интересно. Хотя, важное. Данные, которые я скачал. Коллекционеры — это хаски. Более совершенные, чем привычные нам. Но все еще хаски. Хаски. Тали решила вмешаться в разговор, да и остальные прислушивались к бормотанию Солуса. Да, генетические изменения. Наномашины. Совместная работа. Невероятный результат. Изначальный геном принадлежит протеанам. Блять, Джек выругалась, да и остальные не выглядели очень счастливыми от этих новостей. Солус, сохрани данные, на Нормандии обработаешь, и я передам их совету. Может, хоть это заставит их почесаться и начать модернизацию флотов. Пока есть время подготовиться. Я все подготовлю. Совет должен знать. Надо готовиться. Коллекционеры не самостоятельны и опасны. Я покивал головой, продолжая внимательно осматриваться по сторонам. Вот только все было по-прежнему тихо. Нам сюда. Сузи указала на один из коридоров, и пройдя через него, мы замерли на пару секунд. Из узких коридоров мы попали в очень просторное помещение, полностью занятое капсулами. Теми самыми капсулами, в которых коллекционеры перемещали на свои корабли людей. Матерь Божья, тут же их сотни тысяч. Тали ошарашенно покачала головой. Впрочем, это не задержало нас надолго, и уже очень скоро мы продолжили свой путь. Правда, количество капсул не переставало поражать, в отрицательном смысле поражать, но при этом нам все так же не встречалось ни одного противника. Корабль словно вымер. На те платформы, судя по данным со сканеров, именно там находится главная панель, через которую мы сможем получить данные. Я сделал жест, призывающий двигаться за мной, и мы медленно поднялись на платформу. Правда, я остановил Сузи до того, как она успела подключиться. Занять оборону. Тали, Сузи, передайте свои пулеметы другим, вам будет некогда отстреливаться. Девушки кивнули и передали свое оружие, в то время как остальные заняли оборону. Действуйте. Тали и Сузи подключились к панели. Сканеры фиксируют запуск ядра. Двигатели корабля стали прогреваться, до запуска 5 минут. Сузи была не очень довольна этими фактами, все же времени у нас не так уж и много. Джокер, Гарус, вы знаете, что делать. Так точно. Сейчас мы им покажем, где раки зимуют. Адам, Нормандия отстыковалась от крейсера. Не отвлекайся. Я, конечно, понимаю, что в таком режиме работать для тебя несложно, даже с учетом, что основные мощности сейчас задействованы на Нормандии, а тут ты работаешь не напрямую. Но все равно, хорошо. Если у Сузи хватало концентрации на разговоры, то у Тали времени на подобное не было от слова вообще. Фиксирую активизацию целей, опознанных как хаски. Их много и двигаются к нам. Я кивнул головой и, встав точно посередине относительно занятых бойцами позиций, с некоторым усилием создал биотическую сферу, которая закрыла всех. Вижу врага. Один из турианцев достал из-за спины снайперскую винтовку и, быстро разложив ее, тут же совершил десяток выстрелов. Правда, это все на, что хватило ему времени, так как платформа, на которой к нам летели враги, приблизилась очень быстро. Ему пришлось отложить винтовку и взяться за пулемет. Стало шумно. Платформы с врагами приближались к нам, и это при том, что и наша платформа улетела куда-то в сторону, отрезая нам уже известный путь отступления. «Держитесь там!» После этого выкрика Джокера корабль коллекционеров тряхнуло. Корабль обездвижен. Я зло усмехнулся и уверен, что Гарус сейчас усмехался точно так же. Молодцы, можете пока немного отдохнуть. Главное, под ГК и другие орудия не подставляйтесь. Мог бы и не говорить. Голос Джокера был слегка напряженным, но сейчас меня это не сильно волновало. Он всегда становился во время реальных боевых операций предельно серьезным. Становилось абсолютно непонятно, за что же ему дали прозвище. Джокер. 15% данных скачано. Ага, а защита у них тут и правда что-то с чем-то. Мне еле удается увести ее в сторону от действий Сузи. Не удается. Но благодаря твоим действиям внимание ко мне не столь пристальное, как могло бы быть. Самара. Я прикрыл глаза, а по моим вискам уже вовсю тек пот. Подхватываю. Самара создала купол, который был чуть больше моего, и я тут же убрал свой, после чего вытащил снайперскую винтовку и, не отходя со своего места, начинал отстрел противников. Прильнув к прицелу, я поймал в его перекрестье первого противника и, сделав небольшую поправку на расстояние, и сделал первый выстрел. ТЦ. Попал, конечно, труп коллекционера с аккуратно дырочкой в голове тому свидетель, но поправку надо брать чуть меньше, а то могу и промазать, если враг слегка дернется. Сделав своего рода работу над ошибками, я совершил новый выстрел, который убил второго противника. Выстрел, выстрел, выстрел. Я превратился в машину по отстрелу противников, хотя не все из них умирали с первого выстрела. Часть превращалась в более сильных тварей, на которых приходилось потратить до 5 выстрелов. 78%. Я сделал пару шагов, меняя положение в пространстве и открывая огонь по новой группе противников. Тали, Сузи, в сторону. Но видя, что девушки игнорируют мой приказ, я рванул на перерез выстрелу. Так совпало, что в одну точку был совершен выстрел из излучателя и из подобия ракетной установки коллекционеров, и это позволило ракете преодолеть сферу Самары. Последнее, что успеваю сделать, это создать на руке небольшой биотический барьер, и в момент столкновения ракеты и этого барьера у меня появилось еще несколько долей секунды для разворачивания полноценного барьера. Взрыв. Меня отбросило в сторону. Блять, хотелось орать от боли и страха, но я не мог себе этого позволить. Лера, дублируй барьер. Лера, дернувшаяся было в мою сторону, замерла и создала второй барьер чуть меньшего диаметра. Я же, шипя сквозь зубы ругательства, в один момент разрядил снайперскую винтовку, просто направив ее в сторону коллекционеров, после чего нажал кнопку сброса термозаряда и тут же выпустил винтовку из рук, ловя вылетевший вверх раскаленный термозаряд. Сука, это все, что я сказал, когда приложил раскаленный термозаряд к обрубку своей руки. Ракета буквально оторвала локоть и все, что было ниже. Адам. Тали не могла оторваться от своей работы. Она понимала, что если сделает это, то получится, что я зря пострадал, и потому могла только бросить в мою сторону взволнованный взгляд, да выкрикнуть имя. Жив, работайте. Джек, посмотри, есть там остатки от моей руки или там все в ошметки разорвало. В ошметки. Джек сказал это, запустив очередную биотическую технику в противников. Не расходуй биотику. Может быть, придется заменить Самару или Леру. Но, пистолет бери и отстреливай тех, кто слишком близко подобрался. Я же продолжал оказывать себе первую помощь, и на этот раз это был панацелин, которым я буквально залил культю. И только после этого я закинул снайперскую винтовку на спину и достал фалангу. Как биотик я еще долго буду нулевым, слишком сильно потратился на сферу, но вот с пистолетом. Я все, отключаемся. Сначала платформу припаркуй. Я говорю через силу. Больно просто неописуемо. Как я все еще не упал без сознания, я не понимаю. Впрочем, вру. Понятно как, адреналин и другие гормоны, бурлящие в крови, не дают этого сделать. Платформа дрогнула, и мы сдвинулись с места. Из-за этого один из турианцев не удержался на месте. Впрочем, равновесие он поймал до того, как вылетел за защитные сферы, так что он только переволновался. Но вскоре мы уже были припаркованы и начали постепенно отступать. Два турианца позади и один турианец Итали спереди, и все с пулеметами. Вот он рецепт относительно спокойного продвижения по кораблю, кишащему противниками. Медленно, но верно мы добрались до пролома в обшивке, там, где должен был находиться проход к шлюзу. Сузи, помоги Джокеру подвести Нормандию и открыть ангар, будем прыгать. Ты уверен? Да. Хорошо, передаю Джокеру точку эвакуации и план. Мы замерли, и теперь биотики могли немного отдохнуть, так как не приходилось поддерживать полусферу. Было достаточно создать перед нами большой барьер. Пара минут, и вот уже мы видим Нормандию с открытым зевом ангара. Тали, Сузи, вы первые, далее Джек и Салус. Наши бравые бойцы, и в завершении я и Лиара с Самарой. Глава 45. Прыжок веры. Именно так я про себя назвал то, что мы совершали, и пусть этот прыжок не имел ничего общего с тем самым прыжком с вышки в сток сена, но другого названия к тому, что сейчас происходило, я просто придумать не мог. Да и это, ну глупо же, но других мыслей в голову не лезло. Ни, когда моя команда совершала этот прыжок, ни, когда прыгать пришлось уже мне в компании Лиары и Самары. При этом обе девушки поддерживали меня и удерживали барьеры, которые защищали нас от обстрела противников. Стоило нам оказаться в ангаре, как его створки начали закрываться, да и Нормандия сорвалась со своего места и начала с помощью маневра уклонения заходить на цель. «Джокер, Гарус, разнесите эту посудину». «Принято». «Мог бы и не говорить этого». «Так, Сузи, меня к Чеквас». «Ага». Сузи перехватила меня, заменив Самару, которая устало опустилась на пол ангара, собственно так же, как и Лера, вместо которой меня подхватила Тали. Идти я, конечно, мог сам, но я так думал до того, как сделал несколько шагов и, оступившись, чуть ли не рухнул на пол. Бросив взгляд вниз, я заметил, что у меня повреждена броня на ноге, видимо, тем же взрывом, что и оторвал мне руку. Кровотечение. Короче, не все хорошо. Как я только все это время прошагал. Давай, Адам, не падай на пол. Простите, девочки, просто кажется, я совсем не ожидал, что помимо руки у меня еще и нога повреждена. С помощью девушек я обрел некоторую уверенность в перемещении и добрался до лифта, который довез меня до третьей палубы. А там уже и в вотчину Чеквас меня доставили. Шепард. Привет, Карин. Я грустно усмехнулся, а девушки тут же стали снимать с меня броню. Я снова полагаюсь на твои нежные ручки. Дифирамбы мне петь потом будешь. Она проследила за действиями девушку, и когда они полностью раздели меня, оставив в одних трусах, махнула на операционный стол. С рукой, что делал? Прижег раскаленным термозарядом, после чего залил панацелином. Она кивнула головой. Ногу, как я поняла, не почувствовал. Ага, даже шел нормально, пока не оказался на борту Нормандии. Ненормально он шел, прихрамывал, только мы решили не говорить ему о ране. Внешне вроде несерьезное, броня кровотечение должна была остановить, так что до Нормандии должен был дотянуть. Если бы болевые ощущения догнали бы раньше, мы бы, конечно, подхватили, но повезло. Я грустно усмехнулся, как всегда под простым обезболом. На вопрос Карин я только покивал головой, и она быстро ввела данные в свой терминал. Лизель уже стояла около меня и считывала данные со сканера, который обследовал меня, в то время как под руководством Карин мне уже обкалывали ногу и руку. Так, нога в целом в норме, разрыв тканей, сосудов, мышц, в общем, средняя тяжесть. А вот с рукой, что делать, непонятно. Да что делать, отрежем кусок, который подвергся травматической ампутации, и подготовим культю к протезированию. Адам, ты что предпочитаешь, боевой протез или клонированную руку? Я вздохнул. Протез, конечно, хорошо, но я все же биотик, так что живая рука будет лучше. Хорошо. Карин быстро что-то вбила в своем терминале. Лизель, придержи его, сейчас будет больно. Очень большая игла резко вошла мне в плечо, точно в кости, вот это я почувствовал. Гхахаха. Терпи, Шепард, надо взять ткань для того, чтобы на ее основе клонировать тебе руку. Хорошо еще твои кварианцы умеют нужное оборудование, но это не быстрое дело. Пара месяцев. Я кивнул головой. ГХ. Игла покинула мое тело. Так, взяла все нужные материалы, а теперь займемся ногой, а после подготовим культю к временному протезированию. Поняла. Лизелли сосредоточенно кивнула головой. А вы давайте кыш отсюда. Карин грозно посмотрела на Тали и Сузи, которые поспешили исполнить ее требования. Девочки, вы только с данными осторожнее. Да помним мы. Это они произнесли одновременно. Они используют неизвестные нам методы шифрования и вообще вирусы, через которые нас могут взломать. Вот и хорошо. Люк закрылся после того, как Тали и Сузи вышли. Но так как Сузи постоянно подключена к кораблю, я не собирался замолкать, что вы все знаете и помните, но сказать об этом я был обязан. И да, Сузи, я еще раз повторю, осторожнее там, да поняли мы. Карин, ты можешь ему какого-нибудь снотворного вколоть? Карин нажала на пару кнопок, и мне в вену тут же вошла игла. Прости, Шепард, но они твоя семья, если я не ошибаюсь. А ты сейчас явно не в себе, и потому я буду руководствоваться их решением. Веки стали очень тяжелыми. Мне считать до пяти, можешь начинать. Раз, два, ТР. Там же после того, как ГГ отключился. Лис, действуем аккуратно и быстро. Поняла. Азари сосредоточенно кивнула и погрузилась в работу. За прошедшее время с момента, как ее мать фактически вынудила ее присоединиться к команде Шепарда, она несколько пересмотрела свое мнение. Если изначально она считала все это скорее некой неприятной повинностью, которую ее заставила отбывать мама, то теперь она искренне пыталась не привязываться. Но к этой команде невозможно было не привязаться. Да некоторые тут были. После жизни на Амеде Гниль она определяла в разумных легко. Но большая часть команды была искренней, да и сам Шепард, несмотря на то, что говорила она с ним редко, держал жесткую дисциплину и при этом создавал ощущение одной большой семьи. А еще у нее появился. Она встряхнула головой, отгоняя мысли об одном конкретном турианце. Впрочем, все эти мысли не мешали Лизелле работать и обрабатывать ногу так, как и сказала ее начальница и подруга. Подруга, эта мысль на долю секунды заставила ее замереть. Подруга. Кажется, у нее никогда до этого не было подруг и семьи. Ну, Ария не в счет, хоть Лизелли любила свою мать, но отношение к ней самой Арии было несколько своеобразным. Так что, закончив с ногой, она хотела уже переключиться на руку, как ее остановила Чиквас. Не спеши, ты же никогда еще подобных ампутаций не делала? Нет. Значит, смотри, будем делать вместе. Чиквас подошла к Лизелли, даже не собираясь отнимать у нее работу, стала показывать, что и как делать. А Лизелли точно выполняла ее требования, и это было для нее вновь. Все же Ария на месте Чиквас, если бы она, конечно, разбиралась в медицине, предпочла бы все сделать сама, а не вот так вот. Это было приятно. Приятно было ощущать то, что тебе доверяют. Молодая Азари даже сама не заметила, как закончила операцию и отошла вместе с Чиквас к столу. Молодец. Она моргнула. Все? Да. Теперь надо только подождать, пока он проснется, и можно будет выписать его. Все равно дальше каюты не уйдет. Некоторое время спустя, от лица ГГ, я открыл глаза и потянулся. Ну, дорогие мои доктора, как у меня дела? На удивление ты в очередной раз выжил. Чиквас усмехнулась. Ногу мы починили, руку подготовили к временному протезу. Она должна немного зажить перед его установкой, да и ногу лучше не сильно напрягать. Но до каюты тебе дойти можно. Кивнув, я встал с кровати, в чем мне помогла Лизелли, быстро подошедшая ко мне, и накинув больничный халат, пошел на выход из медицинского отсека. Адам, на выходе меня встретила Миранда, которая пошла рядом со мной. Тревогу я отменила. Сейчас летим к кварианцам. Поймала Чамберс на попытке саботажа. Девочку отправили в карцер, сам решишь, что с ней делать. Тали и Сузи засели за расшифровку данных. Так как работаем через удаленные устройства без прямого подключения систем корабля, то это обещает затянуться на некоторое время. Я покивал головой. Хорошо. Да, неплохо. Данные передала совету и подготовила отчет призраку. Проверь и определи, что именно из него можно передавать этому гаду, а что нет. Что-то исключила из данных. По факту оставила только общие данные. О том, что коллекционер это Хаски Протиан, о том, что это был именно тот корабль, который сбил первую Нормандию. Также в докладе есть выводы о том, что ты понял, что это ловушка и призрак знал об этом. Понятно, можешь отправлять. Сузи наверняка просмотрела этот отчет, и если она сама тебе не указала на какие-то нежелательные моменты, то отчет составлен нормально. Хорошо. Миранда помогла мне добраться до каюты, где я, вместо того, чтобы лечь в кровать, включил терминал и, присев за стол, начал работать. Ты решил сразу за работу, а у меня есть выбор. Я усмехнулся. Скоро поступит вызов от совета, да и призрак наверняка постарается выставить себя как того, кому пришлось поступить некрасиво ради всеобщего блага. Мол, даже если бы мы с самого начала знали, что это ловушка, мы бы в нее полезли, и все равно все хорошо закончилось. Надо просмотреть данные и понять, что и кому я буду говорить. Что хочешь сказать призраку? Честно, ничего. Скажу, что понимаю причины его поступка, что не одобряю его, но понимаю. Так что с ним все проще всего. А вот совет. Качаю головой. Надо понять, как же мне их убедить начать действовать. Что-то мне подсказывает, что они не примут данные о том, что коллекционер это Хаскипротиан. Опять будут говорить, что я что-то не так понял, что виноваты Гетта или еще кто. Ну, тут я тебе ничего посоветовать не могу. Кстати, перекинь данные о результатах нашей высадки Арии. Пусть почитает и проникнется. Уж эта дамочка точно решит перестраховаться, а еще дай ей знать, что призрак снюхался с коллекционерами. Думаешь, на нее можно рассчитывать, даже если и не поможет? Усмехаюсь. Она начнет готовиться, так как прекрасно понимает, насколько удобно расположена ее станция. Она будет первичной целью для любого врага, который захочет развернуть базу в системах термина. Хорошо, отправлю ей тот же отчет, что и совету. Миранда покивала мне и покинула меня, а я остался в одиночестве. Ну, вот я и допрыгался. Я усмехнулся, смотря на свое отражение в экране. Впрочем, я не сожалею, что прикрыл собой девочек. По-другому я не мог. Вот только из строя я выбыл на некоторое время и могу только руководить. И это не есть хорошо. Хотя, вроде бы должна была состояться встреча с представителями инициативы Андромеда. Задумчиво почесал щеку. Встретиться с ними, вроде там должна будет использоваться интересная технология интеграции в человека. И в обмен на это можно будет попробовать дать им информацию о том, что их будет ожидать. Естественно, не прямым текстом, а лишь в качестве теоретически возможного развития ситуации в Андромеде. Надо, чтобы они были готовы. Да, я покивал головой. Быстро проверив почту, я убедился, что представители инициативы согласились на встречу, вот только цитадель для них не очень удобная отправная точка. Так что они предложили свою, в одной из систем термина. Быстро отправив согласие, я откинулся на спинку своего стула. Глава 46. Кварианцы были в шоке. Ну, точнее, адмиралы, так как простые кварианцы о причине моего посещения так и не узнали, а вот адмиралы, кажется, осознали, что я не бессмертен. Не знаю, почему у них сложилось мнение, что я непобедим и не могу пострадать, ведь один раз я уже помирал, но, видимо, то, что я сделал для их расы, заставило их посмотреть на меня как на кого-то, у кого не может быть проблем. Ну или как минимум как на того, кто с огромной легкостью их решает. Впрочем, мне обещали сделать руку уже через месяц, так что с протезом мне ходить немного. И да, мне его уже успели сделать, спасибо Тали и Лилии установить, спасибо Чеквас и Лизель, которые вызывали меня к себе каждый день для ускорения заживления культи. Сейчас же мы были в точке назначения, где нас уже ждал небольшой шаттл, в котором находились представители инициативы Андромеда. Адам, принимаем на борт шаттл. Это хорошо. Я покивал головой и, прикрыв глаза на пару секунд, пошел по направлению к комнате для связи, которая снова должна была выполнять роль помещения для переговоров. А спустя некоторое время туда пришло сразу 8 человек. Здравствуйте. Я кивнул пришедшим. Мое имя Адам Шепард, мой старший помощник Миранда Лаусон, старший инженер Тали Зарвас Нормандия, специалист по информационной безопасности Сузи и отвечает за поиск и обработку информации Лиара Тессони. Я по очереди показывал на девушек, которые присутствовали на этих переговорах с моей стороны. Очень приятно. Вперед сделал шаг человек, о котором слышал любой учившийся по программе N7. Один из тех, кто стоял у ее истоков, человек, что успел повоевать еще в войну первого контакта. Я Алик Райдер, человек, который займет должность первопроходца людей, а это капитан нашего ковчега на Замедан. Я покивал головой. Это Люмант Хейджер. Алик указал на саларианца. Капитан ковчега саларианцев, а это Зевин Райка, их первопроходец. Диапритон, капитан ковчега турианцев и первопроходец Мейсинбара. Оба турианца были в полностью закрытой броне, пусть и легкой, так что рассмотреть их лица было нереально. Илониса Тандра, капитан ковчега Азари и матриарх Ишара, первопроходец. Ну и последние по списку, но не по значению капитан Кицелом Васкеласиихих и первопроходец Телемеирит Васкеласиихих. Очень приятно. Я доброжелательно кивнул головой, и мои девочки также поприветствовали наших гостей. Рад приветствовать вас на Нормандии. Нам тоже очень приятно, но мы тут не просто так, и я предлагаю перейти сразу к делу. Алик внимательно смотрел мне в глаза. Я не против, и коль уж именно вы изначально желали встретиться, то предоставляю слово именно вам. Он кивнул головой. Для начала слово хотел бы взять я. Со своего места поднялся капитан ковчега кварианцев. Нам крайне сильно не хватает кварианцев, которые отправятся с нами. Ковчег загружен только на 15%. Это слишком мало. И коль уж у вас тут присутствует Тализара Нар Нормандия, дочка адмирала Рейлязары, я хотел бы обратиться к ней, а через нее к коллеге адмиралов с просьбой выделить экипаж и будущих поселенцев. Ни мой отец, ни другие адмиралы не пойдут на это, но это шанс. Шанс на что? На данный момент усилиями капитана Шепарда народ кварианцев строит свой собственный город, который будет способен не только вместить все наше население, но и будет иметь задел на будущее. Для этого требуются все кварианцы, которые хотят помочь. Ножницы. А что жницы? У нас уже переоборудоваются крупные корабли, которые будут выполнять роль орбитальных крепостей для защиты. Так что мы будем в безопасности. Я вообще удивлена, что ваша загруженность составляет целых 15%. Тали покачала головой. Видимо, слишком много наших братьев и сестер решили сбежать. Единственное, что я вам могу посоветовать, это попробовать призвать к себе Тасиилинидас. Никогда. Ну, Тали пожала плечами. Это ваш выбор, но я не собираюсь как-то влиять на отца или адмиралов в их выборе. А если вас об этом попросит ваш капитан? Я слышал усмешку в голосе кварианца. Не попрошу. А, я сказал, что не попрошу об этом. Ножницы. А вы думаете, в Андромеде будет проще? Я усмехнулся. Или вы просто предпочитаете сбежать в неизвестность в надежде, что там все будет хорошо? Так я вам страшную тайну раскрою. Если бы Райдер считал, что там будет все хорошо, то он бы тут сейчас не сидел. Он бы и встречу эту не назначал. Да, Алик. Алик угрюмо кивнул. Я даже еще одну тайну раскрою. Если бы я считал, что там я смогу выжить, то я бы сейчас распылил по кораблю снотворный газ, забрал друзей, выцепил бы их родственников и вместе с ними шел бы записываться на борт Гипериона. Но моя жопа подгорает, как только я думаю о Андромеде. Да, моя тоже. Алик угрюмо кивнул. Именно поэтому я тут. Но что делать нам? Вам? Я бы расформировал саму идею ковчега Келасиихих и разделил всех кварианцев, которые все же хотят покинуть Млечный Путь, между другими кораблями. Думаю, капитаны других ковчегов смогу разместить вас у себя. Это хорошая идея. Иланис покивала головой, и ее кивком головы поддержала Ишара. Думаю, если немного потесниться, мы сможем принять вообще всех представителей кварианского народа, которые хотят отправиться в Андромеду. Это неприемлемо. Просто вы слишком властолюбивы. Считайте, что это ваш шанс стать выше адмиралов, пусть даже и в другой галактике. Тали усмехнулась, совершенно не скрывая свое лицо затемнением забрала, так что все могли увидеть ее милое личико, презрительную усмешку, направленную на капитана ковчега кварианцев. Кстати, когда у вас должно состояться отправление? Пока не ясно, но не раньше, чем через год, мне ответил Алик. Это хорошо, советую вам. Я посмотрел на Азари из инициативы Андромеды. Проследить за новостями с родины. Возможно, в ближайшие полгода появится лекарство, которое поможет избежать проблемы дефекта генов. Да и хочу напомнить, что там не будет запретов пространства цитадели, и можно будет проводить генную коррекцию плода. Глаза обеих Азари расширились в удивлении. Лекарство? Да. Я покивал головой. Оно уже существует. Оно разрабатывается одним гением расы соларианцев. И я могу сказать, что если кто-то и сможет разработать лекарство, то это он. Могу я узнать его имя? Этот вопрос задал первопроходец соларианского ковчега. Мардинсалус. Он. Да. Тогда он действительно может разработать лекарство, для чего оно не предназначалось бы. Я довольно покивал головой. Хорошо, мы проследим за новостями. Благодарю за информацию. Что мы можем сделать для вас в ответ? Ну, если вы поможете мне с набором Азари под мою руку. А, матриархи, которые еще не утратили вкус к жизни, но не желают тратить время на политику, десантницы, получившие серьезные травмы и не имеющие шансы восстановиться в пространстве цитадели. И что же вы собираетесь делать? Поговорю с адмиралами Кварианского флота. На кораблях нужны хорошие командиры с огромным опытом, пилоты, да и просто разумные, готовые войти в новое государство и работать. Это, я подниму связи. Хотя должна признать, что напоминание о том, что в Андромеде не будут действовать законы пространства цитадели, идея привлечь их на ковчег мне кажется также притягательной. Думаю, адекватных разумных хватит всем. Вы правы. Эланис улыбнулась мне и, посмотрев на Лиару, показала ей большой палец. Молодец, девочка. Правильный выбор. Спасибо. Так, этот разговор уже дал нам больше, чем мы рассчитывали. Но может, у вас есть еще идеи? Для начала, я посмотрел на Алика. У меня есть информация о том, что у вас есть технология интеграции в человека. Да, это так. И каковы ее результаты? Допустим, есть, и я внедрил его в тело человека. Будет ли я ощущать вкус, запах, чувствовать прикосновение? Насколько мы знаем, да. Хотя подобное происходит и не сразу. Могли бы вы поделиться данной технологией? Конечно. Алик пожал плечами. Замечательно. Но прежде чем я успел что-то сказать, Алик поднял руку с уником и, активировав его, перекинул данные Миранде, которая повторила его действие. Угу, получил, это интересно. Я моргнул и благодарно покивал. Спасибо. Теперь что же надо вам? Базы данных, книги, фильмы, история, учебники. Лера, сделаешь им наиболее полную подборку по всем расам пространства цитадели и наиболее развитых рас, не входящих в пространство. Хорошо, это будет не быстро, мне потребуется пара-тройка месяцев. Как-то, что, я ожидал торга. Ну, он мог бы быть, если бы вы не стали передавать технологию внедрения и в тело. А так, вы помогаете мне, я помогаю вам. Хорошо, а что ты можешь сказать о Андромеде? Я вздохнул. Довольно мало, только то, что вы зря рветесь туда. По крайней мере, так рьяно. Для успешной жизни, пожалуй, я бы посоветовал во время полета провести обучение всех колонистов по военным специальностям. Даже если колонист изначально ученый, он должен пройти обучение и уметь постоять за себя. Думаешь, там все так плохо? Думаю, что данные уже давно устарели. Даже с нашими возможностями мы знаем только то, что там происходило 600 лет назад. Когда вы окажетесь там и построите усилитель сигнала, можно будет общаться с задержкой лет в 10, но, я пожал плечами, сейчас даже самый совершенный телескоп доносит до нас то, что происходило в Андромеде 600 лет назад. Просто задумайтесь. Я осмотрел всех из инициативы Андромеда. Просто вдумайтесь. 600 лет назад, плюс 600 лет пути, и в итоге, когда вы там окажетесь, вы просто не будете знать, что к чему, потому, что самая актуальная информация, которая у вас будет, будет отставать на 1200 лет. Я их загрузил, очень сильно загрузил. Не рассчитывайте на то, что выбранные сейчас планеты будут все так же прекрасны или просто не заняты. Не рассчитывайте на отсутствие развитой космической цивилизации. Если вам повезет, вы столкнетесь с кем-то, кто будет не против вашего присутствия там, а если нет, война первого контакта. Эти слова, произнесенные Аликом, заставили вздрогнуть всех, в том числе и турианцев. Именно поэтому вы должны обучить военному делу всех, кто будет включен в инициативу. Глава 47. Шепард. Тивас. Я кивнул советнице. Я изучила ваш очередной отчет и пришла к выводу, что вы все же правы. Я не настроена верить в жнецов, но некий внешний враг, который уничтожил протеан, вполне может существовать. Тем более, что доказательства того, что коллекционеры это бывшие протеане, более чем убедительные. Я вздохнул с облегчением. Кажется, в этот раз все будет не так плохо, как я ожидал. Это второй серьезный разговор за сутки и, честно говоря, именно от этого разговора я ожидал некоторой нервозности и напряженности. Вот только началось все достаточно хорошо. И, остальные представители совета также согласились с тем, что предоставленные вами доказательства весьма и весьма убедительны. Так что я хотела бы поблагодарить вас за вашу работу. Вы своими действиями предотвратили огромную трагедию, связанную с гибелью множества разумных из-за нашей неготовности к бою. Я могу что-то сделать? Тива кивнула головой. Скажите, у вас есть планы насчет тех средств, которые вы получили от синих светил? А у вас есть предложение? Да. Республика Азари приняла решение выйти из договора по ограничению количества кораблей, их размеру и мощности вооружения, но при этом нам требуется куда-то девать старое оружие и оборудование, а также хотелось бы провести утилизацию других старых кораблей, которые не могут быть модернизированы, да и использоваться в военных действиях. Я вздохнул. Некоторые свободные средства я имею, но сомневаюсь, что их хватит на многое. Я быстро активировал уник и написал Тали, бросив говорящий взгляд на камеру, через которую за мной наверняка наблюдала Сузи. «Давайте пока дальше, думаю, мне довольно быстро ответит, что к чему». Тива скинула головой. «Основные миры Азари, турианцев и саларианцев будут закрыты. Мы сворачиваем колонии и начинаем выстраивать оборону». Я понимающе покивал. «А вот о человечестве я такого сказать не могу, мы собственно многого и не ожидали, если у нас советники имеют некоторое влияние на органы государственного управления, то у людей». Тивас покачала головой. «Печально, но я уже и сам ничего не жду от человечества. Слишком оно разрознено, даже несмотря на вроде как единое правительство. Слишком рано человечество вышло в дальний космос. Согласна, но и бросить человечество мы не можем. Ну, я предлагаю эвакуировать колонии, думаю, многие колонисты захотят оказаться в более продвинутых мирах, где у них будет место для жительства и работа. Некоторое количество скорее всего смогут забрать к себе кварианцы». Я покачал головой. «Популяцию спасти сможем, а там, если что, разведем. Ты о людях прямо как о животных». Я пожал плечами. «По одному люди вроде неплохие, в большинстве своем адекватные и даже обладают критическим мышлением, но как только собирается небольшая толпа, как и у любой другой расы, мне пришлось сообщение на уник, и я быстро его прочитал. Хм, возвращаясь к изначальной теме, что и за сколько можете продать? Только учтите, что запрос может быть послан и турианцам, а также саларианцам». Тива хмыкнула. «Ну, 3-4 дредноута старых продать можем, есть линкоры, авианосцы. Пересылай данные, и я буду узнавать насчет необходимых кораблей, желательно с ценниками. Если есть отдельное оборудование, высылаю». Я тут же получил сообщение, которое Сузи вывела передо мной на голографический экран, а спустя пару десятков секунд некоторые позиции стали подсвечиваться зеленым, а рядом с позициями показывали счетчик денежных средств. Еще хорошо, что есть средства серого посредника, которые можно легко вложить в этот проект и не сильно просесть по финансам. «Так, получаю данные». Я слегка нахмурился. «Ну, принимай». Я кивнул Сузи, и она переслала список с тем, что мы будем покупать у Азари. «В теории мы можем купить вот эти позиции». «В теории?» Я вздохнул. «Ну, жрать то кварианцам что-то надо, на что-то надо покупать железо, энергетические установки, да вообще много чего. Ну, положим пайки, пусть и со истекающим по меркам Азари сроком годности, мы можем предоставить в качестве бонуса. И там найдутся и те, которые подходят для кварианцев. Впрочем, учитывая твои планы, думаю, будет не лишним передать и обычные пайки». «Что значит истекающий срок годности по меркам Азари?» «Ну, лет 5-10, обычно наши пайки хранятся не менее 200 лет». Я хмыкнул. «Ну, с пищей, предположим, разобрались, но в качестве бонуса можем передать старое оборудование, которое будем снимать с других кораблей во время их модернизации». «По рукам». Я кивнул головой. «Перевожу средства, акварианцы прибудут за кораблями в кратчайшие сроки. А вообще жаль, что ты не предложила эти корабли в первый раз. Ну, кто же зна, а, ну да, ты знал». Она вздохнула. «В общем, вопросы решили, надеюсь, что это поможет в нашей общей обороне от внешнего врага». «Угу». Я вздохнул и прикрыл глаза. «Как твое здоровье? Когда сможешь полноценно вернуться к исполнению обязанностей?» «Ну, я вроде и сейчас обязанностями не манкирую, но в боевых операциях смогу участвовать примерно через месяц-полтора». «Ладно, мы еще общались пару минут, пока не обсудили все, и тогда связь прервалась, а я со вздохом отправился в столовую». «Что там случилось?» Тали присоединилась ко мне за столом, так же как и Сузи. «Да, что могло случиться?» Они наконец вытащили голову из КХМ, не к еде будет помянуто то место, где они держали эти головы, и решили срочно переоборудовать флот, а средств на планы не хватает. Вот и решили выдать нам более расширенный список товаров. Вовремя. Адам еще и пайки двух видов выбил, обычные и декстра. Срок годности от 5 до 10 лет. Плюс детали и другую требуху, что будут снимать с кораблей при модернизации, также будут переправлять к варианцам. Это хорошо. Тали покивала головой. Как правило, то, что окружающие считают хламом, требует лишь небольших усилий для того, чтобы это оборудование и корабли еще долгое время служили верой и правдой. Да и мощности резервной в технике обычно достаточно много, так что даже самую допотопную технику можно вывести на уровень. Это хорошо. А как вы так быстро решили вопрос? Ну, проект кварианцев у нас есть, так что я просто смоделировала, исходя из начальных данных, как они будут действовать и какие корабли им будут нужны в дальнейшем. В общем, просто спрогнозировала. Ясно. Кварианцам передали. Да, все передали. Адмирал из Суца от счастья и сказали, что сегодня же отправит команды для перегона Кора. Шепард, тут батарианцы нападают на колонию Азари. Чего? Я удивленно поднял взгляд на динамик, из которого прозвучал голос Джокера. Да, да, 5 кораблей батарианцев напали на колонию Азари. Время нашего подлета 2 часа. Мы ближе всего к колонии. Погоди, 2 часа это же. Да, мы совсем близко, и этой колонии нет в перечне. Странно, но выдвигаемся. Понял. По кораблю раздался звук сирены боевой готовности. Впрочем, все прекрасно знали звук данной сирены и потому довольно спокойно принялись собираться. 10 минут и все уже на местах. Докладываю, экипаж на своих местах. Все экипированы и готовы к боевым действиям. Отлично. Я грустно усмехнулся. Джокер, полный ход. Сузи, как там ГК? Готов к стрельбе? Готов. Гарус привел его в порядок после прошлого раза. Отлично. Потекли минуты напряженного ожидания. Подлетаем, стелс-системы включены. Ну, поехали. Я посмотрел на карту, которая теперь показывала не галактику, а систему, в которой мы находились. Особо были выделены планета, на которой находилась колония и корабли батарианцев. Так, Джокер, сможешь выйти на это направление для атаки ГК? Тогда сможем поразить сразу 2 корабля, которые пираты оставили в дозоре в космосе. Сам об этом подумал. Выполняю маневр, отслеживаю цели. Голос Гарруса раздается сразу после слов Джокера. Стрельба по готовности. Понял тебя, Шепард. Начинаю постепенно накапливать энергию для выстрела. Выход на оптимальную точку для стрельбы через 5 минут. Я что-то говорил про напряженное ожидание? Не еет. Напряженным оно стало именно сейчас. Секунды тянулись крайне медленно. Минута. 3. Отставить огонь. Голос Сузи раздался за 30 секунд до предполагаемого выстрела. Пилоту маневр уклонения. Расчет маневра выведен на экраны. 2 секунды на оценку ситуации. Подтверждаю действие. Маневр уклонения сейчас же. Нормандия тут же ушла в сторону, быстро меняя свое положение в пространстве, но было тихо. Ничего. Ничего, что могло бы привлечь наше внимание и заставить действовать подобным образом, кроме одной простой вещи. Пришли данные с одного из сканеров. Никакой колонии на планете нет. Зато есть целая армада кораблей от батарианцев, и они готовы рвануть на перехват. Нам стоит только совершить выстрел. Передать данные пилоту. Я зло оскалился. Тали, слушаю тебя. Помнится, ты как-то говорила, что можешь сделать бомбу из говна и палок. Это когда было? Голос Тали звучал возмущенно. Те времена давно прошли. Сейчас достаточно чего-то одного. Лучше бы, конечно, палки. Но если надо, из говна соберу. Вот и хорошо. У тебя и всех инженеров 30 минут. Сделайте мне такую бомбу, чтобы после ее сброса с корабля площадь покрытия взрыва составила 200 километров. Чего? Не справишься? Слушай, на слабо меня не бери, такого не добиться одной бомбой. Да и, секунду, Лили, ты же еще не утилизировала элементы накопления энергии, которые мы заменили у системы стелс для ее лучшей работы. Ответ сестры Тали я не услышал, но Тали спустя пару секунд ожидания продолжила. Частота взрывчатки имеет значение, в данном случае, нет, системы термина, да и это явно является засадой на спектросовета. Сканеры все зафиксировали, и теперь пришло время работать, так что даже грязная бомба будет кстати. Ну, грязная, не грязная, но воздух и природу мы выжжем как следует. Через 30 минут бомба будет готова. Сузи, понадобится твоя помощь. 27 минут. Именно столько времени потребовалось инженерам под началом Тали и Лилии при помощи Сузи для того, чтобы создать бомбу. Бомбу, которая, по словам Тали, должна уничтожить очень много батарианских кораблей. Миранда, Лера, вы поняли, где произошла утечка? Нет, но ищем. К сбросу бомбы готовы. Сузи, проложи примерный маршрут для Джокера с одной точкой, в которой мы точно должны сбросить бомбу. Выполняю. Получил примерный маршрут, начинаю движение, и уже через 10 минут Нормандия пролетела через нужную точку, в которой через приоткрытые створки ангара сбросили бомбу. Джокер, полный ход. Перегрузка, которую мы испытали, была ужасной, но уже спустя 5 минут за нашими спинами произошел ужасающий взрыв. Маскировка все. Джокер, валим отсюда. Понял. Глава 48. Мы получили ваши данные. Действительно очень странно, что некто смог установить местонахождение спектра, да еще и подготовить на него засаду. И даже если засада была предназначена не для вас, а для любого военного корабля, который окажется в зоне действия сигнала бедствия из колонии, подобное просто непростительно. Остальные советники на Словатева столько покивали головами. Так что, на заявку от батарианцев о расследовании нападения «Спектра», без каких было предпосылок для этого, мы ответим отказом. Сопроводим этот отказ доказательной базой и пригрозим устроить ответ в виде небольшого рейда по пиратам. Да, учитывая, что многие пираты у батарианцев все же являются военнослужащими, подобная угроза должна будет возыметь вес. Турианец усмехался, говоря эти слова, но мне было что ответить на подобную браваду, если, конечно, они не решат смертельно обидеться и устроить второй Элизиум. Андерсон вздрогнул, да и остальные советники несколько напряглись. Все же о той операции батарианских пиратов слышали все, и то, что главным там был вовсе не батарианец, а турианец, было неважно, так как у него и выбора то не было: либо возглавить и попытаться на этом поднять репутацию, либо пустить все на самотек. Так что я бы посоветовал всем увеличить патрули территории и повысить боеготовность экипажей. Мы примем к сведению. Единственное, я все же не могу немного не пожурить. Тивас внимательно посмотрела на меня. Взрыв бомбы подобной мощности, скорее всего, очень сильно повредил планете, которая пригодна для создания колонии. В следующий раз лучше просто избегать подобных столкновений и передавать данные в корпус спектров. Я возражу. Качаю головой. До тех пор, пока мы не знаем, течь ли это откуда-то у вас, у меня, или случайность, риск того, что при передаче информации противник узнает о том, что засаду обнаружили. Тем более, что мы уже отвечали согласием на помощь, а значит, улетим мы, и батарианцы могли бы заподозрить, что их все же обнаружили. Тивас пожала плечами. Спорить я не буду, тем более, что происшествие произошло в системах термина. Просто не сказать я не могла. Раз уж такое дело, я хотел бы оформить запрос, но подобное снаряжение для корабля может выдаваться только с разрешения совета. Мне нужны бомбы космос-атмосферы и торпеды объемного взрыва. Все это повышенной мощности, а желательно так и вовсе с ядерной начинкой. Советники поморщились. Шепард, это весьма опасное оружие, и мы не можем. Я даю свое разрешение. Спаратус прервал своего соларианского коллегу. Согласно, другое дело, что непонятно, когда именно вы окажетесь на цитадели, так что я советовала бы либо самим изготовить необходимое, либо приобрести у тех же кварианцев или на Омеге, хоть это и будет дорого. Тивас также дала разрешение, хоть и с некоторой неохотой. Подтверждаю разрешение на транспортировку и использование подобного оружия. Последним свое слово сказал Андерсон. Трое против одного, большинством голосов ваш запрос одобрен. Я довольно кивнул головой. Только прошу, Шепард. Тивас внимательно посмотрела на меня. Не надо применять подобное оружие направо и налево. Не волнуйтесь, пока что я не собираюсь его применять, по крайней мере в жилых мирах. А вот в случае обнаружения вот такой вот засады. Я зло усмехнулся. Хорошо, тогда перейдем к следующему вопросу. Не так давно разведка доложила, что Краганы на Тученке объединились. Объединились под рукой одного конкретного Крагана, который держит власть твердой рукой. Объединить кланы смог ваш товарищ, Урднатрекс. Я внимательно слушал Спаратуса, который начал вводить меня в курс дела, в которые мне предстояло ввязаться. Ваша задача — попробовать договориться с вашим другом, предложить помощь в восстановлении планеты, лекарства. На этом слове соларианец фыркнул. Только чтобы он согласился вести свой народ и спасти пространство цитадели. В очередной раз, я иронично фыркнул. Знаете, с учетом того, что с народом Краганов сделали соларианцы, я бы радовался, если он не присоединится к нашему врагу. Впрочем, Рекс не присоединится. Ему важна свобода его народа, а коллекционеры хорошо показывают, что они не свободны, и их хозяевам не нужны свободные подчиненные. Так что на сторону врага он не перейдет. Но спасать цитадель, я покачал головой. И что ты можешь предложить? А что тут предлагать? Пожимаю плечами. Слетаю, поговорю, послушаю, как Рекс будет сначала смеяться, а потом разнесет пару баров от злости. Ну а потом будет продуктивно беседовать. Значит, считаешь, что это бессмысленно? Тивас явно не очень понравился подобный ход моих мыслей. Бессмысленным может быть только бездействие, а тут, как минимум, узнаю, что к чему, и попробую склонить его к созданию клановой ЧВК, услуги которой будет продавать именно тем, кого он будет считать достойными. И все же, хотелось бы, чтобы Краганы стали частью нашей силы. Соларианец попытался настоять на именно таком развитии ситуации, но лично у меня на Краганов были свои планы. И раз уж так совпало, то почему бы не совместить задание совета и собственные интересы, так что я просто пожал плечами, не став обещать исполнение желания данного советника. На этом, собственно, разговор и закончился. Со вздохом я осмотрел комнату, что принимала обычный вид. «Сузи, передай Джокеру курс на Тученку. Поняла тебя». Покинув комнату связи, я прошел на осмотр в медицинский отсек, где, к моему удивлению, не было Карин, но была Лизелы. «Привет, ты сегодня одна?» «Да, Карин дежурила ночью, так что сегодня именно я буду осматривать твою руку». Азари подвела меня к койке и помогла раздеться по пояс, после чего я забрался на койку и спокойно стал ожидать, наблюдая, как вокруг меня быстро перемещается медицинское оборудование. Хотя все же не совсем вокруг меня, вдоль культи, на которой был закреплен временный протез. «Лизель, привет, я тут узнал, что ты одна, и решил». В медотсек зашел Гарус, и он настолько был увлечен идеей встречи со своей возлюбленной, что меня заметил не сразу. «Шепард, привет, Гарус, сколько можно повторять, что для тебя я уже давно Адам, или мне тебя тоже вечно Вакариан называть?» «Это, Шепард, с рукой все в порядке, как только с флота пришлют запасную конечность, мы сможем пришить ее, и реабилитация не займет много времени». Я покивал головой. «Тогда я пошел». Встав с койки, я быстро, хоть и с некоторым трудом из-за того, что все еще не привык к протезу, оделся и пошел на выход. Задержался я только тогда, когда уже сделал шаг за пределы медотсека. «Герои-любовники, вы только помните, что вот прямо сейчас беременность не очень правильное развитие событий. Давайте хотя бы с коллекционерами разберемся». «Шепард, Адам». Возмущение у Гаруса и Лизелы вырвалось одновременно, и произнесением моего имени меня порадовало только Азари, которая от смущения слегка посинела. «Я уже много лет являюсь Адамом Шепардом, качаю головой, но надеюсь, меня вы услышали». Делаю шаг, и створки люка закрываются, защищая меня от брошенной в мою сторону подушки, которую Лизелы подхватила с одной из коек. «Итак, чем же мне заняться?» «Хотя глупый вопрос. Сузи, на мой терминал данные о Тученке и Краганах, данные о действиях Рекса с момента, как он вернулся на родную планету, а также данные о том, чем именно они теперь зарабатывают». «Поняла». Я дошел до лифта и уже вошел в него, нажав кнопку нужной палубы, когда он слегка дрогнул и задержался на месте, а спустя примерно полминуты в лифт зашла Миранда. «Адам». Она кивнула мне и коротко поцеловала в щеку, а створки лифта закрылись, и он наконец отправился в путь. «Миранда, ты ко мне или к тебе? Есть разговор». «Слушаю». Она покачала головой. «Поговорим у тебя, это не очень простой разговор, к тому же приятнее и удобнее разговаривать, сидя на креслах или мягкой кровати, чем вот так». Лифт остановился и открыл свои двери, выпуская нас на первой палубе. Пара шагов, и люк моей каюты открылся, пропуская нас внутрь. Итак, я присел в рабочее кресло, тогда как Миранда предпочла присесть на мою кровать и задумчиво посмотреть на рыбок, плавающих в аквариуме. Мда, будь я каким-нибудь великим писателем, то, пожалуй, сейчас могло бы последовать описание аквариума, тех растений в нем, а также рыбок, которые плавали, словно находясь в невесомости. К счастью, это не книга, а моя жизнь, и я не писатель, тем более не великий, чтобы расписывать прелести рыбок на пару десятков страниц. «Дело в моем отце». Я кивнул головой, показывая Миранде, что слушаю ее. «Он увеличил финансирование Цербера». «Да». В каюту, под тихое шипение открывшегося люка, вошла Сузи, и люк тут же с тем же тихим шипением закрылся. Девушка прошла к кровати и, в отличие от Миранды, просто завалилась на нее, уткнувшись носом в подушку. Правда, уже через пару секунд она развернулась и стала задумчиво изучать потолок каюты. «Мира просила меня изучать финансовые потоки Цербера, в конце концов, на данный момент призрак еще не отрубил наши с ней допуска. Все же Миранда постоянно шлет довольно подробные отчеты, да и я постоянно посылаю запрашиваемые Цербером по особому каналу данные. Кстати, ты не забывай, что некто Чамберс до сих пор у нас в карцере сидит, а вот по данным, переданным призраку, она погибла. Полезла к неисправному терминалу и получила разряд током. Я помню, у меня уже есть план, что с ней делать. Другое дело, что для его осуществления требуется кое-что заказать у кварианцев». Я вздохнул. «Чеквас и Лизель уже оценили мой план и сказали, что смогут его осуществить. Тали сейчас изучает чертежи и вроде как считает возможным создание нужного оборудования. Как только даст свое заключение, так сразу и отправлю запрос Рейлю». «А почему я не знаю, о чем ты говоришь?» Сузи слегка нахмурилась. «Потому что на данный момент это только идея. Вот оценит ее профи, и тогда и обсудим с тобой ее». «Хорошо». Я слышал по голосу, что Сузи это не очень понравилось. И тут дело даже не в том, что мы что-то делаем без нее, а в том, что мы сумели скрыть от нее само наличие некоего плана. Это ей точно не понравилось, но она предпочла не продолжить эту тему. Касательно же Цербера и отца Миранды, они начали создавать колонии и убежища в системах Термина. Вот только я, как ты знаешь, давно взломала Цербер. Это не просто колонии и убежища. Там планируют на основе технологий Хасков создавать солдат для Цербера. Я нахмурился. Сузи, прости меня, кажется, на старости лет я стал немного глуховат. Нет, если ты услышал, что на основе технологий Хасков Цербер планирует улучшить своих солдат, превратив их в послушных болванчиков, которые только и могут что приказы выполнять, то ты все правильно услышал. Бля-я-я-я-я, угу. Миранда покивала головой. И вот это финансирует мой отец. Сузи, взломай-ка для меня Генри Лоусона. Надо понять, что к чему. У тебя есть план? Скажем так, возможно, Рексу придется поработать раньше, чем мне бы хотелось. Если, конечно, мы с ним найдем общий язык. Что ты имеешь в виду? Ну, Тученко планета непригодная для жизни, но это можно исправить. Не сейчас, конечно, но в целом построить несколько городов по типу того, что строят кварианцы, не так сложно. А пока передать им пару кораблей, естественно переделанных до неузнаваемости, и предложить пожить в городе в качестве охраны. Также организовать ЧВК, ну и взять небольшой пример с батарианцев и организовать пару пиратских команд, которые будут действовать в наших интересах. Опасно, опасно, но если Сузи не найдет ничего на Генри, то это будет наилучшим вариантом. Пираты Краганы напали на крупную компанию и, добыв средства, улетели. А то, что в процессе Генри умрет или исчезнет, оказавшись в наших застенках. Я пожал плечами и бросил взгляд на Миранду. Согласна. Лучше так, чем позволять ему финансировать такой проект. Глава 49. Босс, от охраны порта пришло распоряжение. Выйти с корабля могут только 3 разумных. Я слегка поморщился. Понял тебя, Миранда. Тебя Рекс не знает, останешься тут, со мной пойдут Тали и Лера. Впрочем, думаю, вскоре появится возможность и остальным прогуляться. Ты что-то знаешь? Скорее подозреваю. Я быстро прошел к шлюзу. Сузи, объявление по кораблю. Порт Тученки признан условно безопасным. На корабле разрешается передвигаться без брони. Разрешено оставить свои посты. Дежурство по схеме 2. Сузи тут же произнесла данное объявление, и тут же корабль словно большой муравейник ожил. Разумные тут же стали подтягиваться, выключать свои терминалы и покидать рабочие места. Я немного подождал, и вскоре рядом со мной стояли мои девочки. 2 шага и створки шлюза за нашими спинами закрываются, давление выравнивается, а затем открываются створки перед нами, и мы делаем первый шаг на планету песков, краганов и молотильщиков. Впрочем, пока ничего не напоминало о подобной характеристике. Порт на планете был убран, без пыли и песка, а также я видел кварианцев и азари, работавших в порту. Капитан Шепард, к нам как раз подошла одна из азари с планшетом в руках. Именно. А вы, неважно. Она мотнула головой. С вами желает поговорить глава Тученки, вождь Рекс. Советую вам проявить уважение и не говорить лишнего. Соглашайтесь с тем, что он скажет, и заткнись. Меня утомила эта дамочка. Не тебе решать, как мне себя вести. А если Рексу что-то не понравится, то мы просто помахаемся кулаками, как обычно делали, когда мы летали вместе. Но Азари тут же растерялась. Куда идти? За мной. Она развернулась и пошла по направлению к выходу из причального дока.